Глава 70. Так угрюмый, сосредоточенный на готовящемся апокалипсисе руководитель проектов, держатель заводов и акций влачил жалкое существование без иллюзий, без надежды хоть на какое-то ослабление боли, содрогаясь от мысли, что вот-вот прогремит катастрофический голос. Прозвучал телефонный привет от лукавого, лживого доктора. Тот не замечает отстраненности пациента, как и прежде, твердил о науке, о ее семимильных шагах и просил подождать немного. «Еще 3 года, голубчик, и прошу вас, не делайте глупостей». Энн едва сдержался тогда и не взвыл, и не бросил трубку. Вскоре он перестал трепыхаться. Идея взбивать масло лапками навсегда отодвинулась в прошлое. Даже осознание того, что, сотворив из горя тюремщика окончательного раба, подчинив так называемого носителя своим неведомым прихотям, душа затем расстанется с ним, как расстается с опостылевшим дряхлым бараком, перебегающийся возведенное на века жилище жизнерадостный новосел, в последнее время наполняло не гневом, а какой-то слепой безнадежностью. Хам-сверчок был, конечно, прав. Бедный Энн понимал, еще немного, и Псюхе окончательно стреножит, подчинит, поведет его за собой, чтобы бросить потом и забыть.